исход. «Драк, что говорит Мария? Повтори дословно». «В ангар проникли четверо неизвестных, все в броне класса Б++. Подошли вплотную к аварийному шлюзу, пытаются открыть». «Слушай меня внимательно. Пройди к шлюзовой камере и, не проникая внутрь, стань невидимым. Как только сделаешь это, прикажи Марии открыть шлюз. Дождись, когда противник поднимется на борт, после чего атакуй. Не выходи из невидимости, не действуй на открытых пространствах, будь предельно осторожным. Да, еще прикажи Марии натравить на гостей ремонтных дроидов. Все понял?» «Да, друг, я встречу и аккуратно убью. Железные букашки мне не помогут». «Как только закончишь с непрошенными гостями, сообщи мне. И еще раз прошу, действуй как можно аккуратней. Я знаю, ты мудрый, справишься. Капитан Базилевский, ты что, уснул, что ли? Выходи, говорю, тебя командир нашего уровня хочет видеть». «Что происходит?» Как-то испуганно спросил боевик администрации. Обращались ко мне на русском, и пленный ничего не понял. «А ты сиди и не отсвечивай, может, и уцелеешь», соизволил ответить боец, прибывший по мою душу. Вот черт, не успел зарядить протез энергией. В этот раз меня вел один человек, причем совершенно не беспокоясь, что я могу куда-то сбежать. Хм, неужели русам как-то удалось навести обо мне справки? Вряд ли. Скорее всего, проверяют на вшивость. Что ж, я не собирался создавать левых движений, а потому мы, миновав еще один оборонительный кордон, без происшествий добрались до штаба этого уровня. Здесь провожатый передал меня двум бойцам, упакованным в броню, при взгляде на которую у меня невольно появилось чувство зависти. Класс А++, не меньше. Да и вооружение под стать. Да, богато живут русы. Богато. «Следуй за нами», — приказал один из русов, и мы двинулись вглубь помещения. Один коридор, поворот, второй коридор, два лестничных пролета вверх, чтобы пересечь фойе, и вот мы уже входим в просторный кабинет. «Привели?» Усталым голосом спросил человек, склонившийся над большим треугольным столом, поверхность которого представляла собой причудливую карту. Мне таких видеть не приходилось, но я все же смог разгадать линии улиц, переулков и пустые пространства, изображающие площади. «Так точно, товарищ капитан», — ответил один из бойцов. И столь родными показались мне эти простые слова, что аж в глазах предательски защипало. «Оставьте нас», — приказал командир, не отрывая взгляда от карты. Воины буквально утекли за дверь, и мы остались вдвоем. «Ну что, боец, много тебе заплатили эти трусливые шакалы, чтоб ты рискнул своей жизнью?» «Мне никто не платил, товарищ капитан», — ответил я, усмехнувшись. «Залетный я. Не по собственному желанию во все это вляпался». «Твое имя, звание, должность?» Голосом полным стали потребовал офицер. В два шага сократив расстояние между нами, он упер мне в грудь ствол оружия. «Отвечай, живо!» «Трах тебе, вдок!» — ответил я, совершенно не желая рисковать лишний раз. «Хрен знает, что у него на уме. Прострелит еще руку или ногу и мучайся потом до ближайшей медкапсулы. Убери оружие, внимательно выслушай меня и ответь на вопросы. У вас, русов, есть возможность выйти за пределы своего сектора?» «Нет». «Можете связаться со своими за пределами?» Начал я задавать очередной вопрос, но в этот момент в голове раздался голос питомца. «Аудрей, я уничтожил врагов. Что нам делать дальше?» «Шлюз закрыли?» «Сейчас скажу Марии, она закроет». «По-прежнему никого не впускайте. Держите оборону!» Приказал я Дракоту и тут же вновь переключил свое внимание на капитана. «Вы, русы, можете связаться со своими за пределами сектора?» «Нет, все варианты связи заблокированы». «Капитан, ты понимаешь, что находишься под моим контролем?» В ответ тишина. Черт, похоже, моя способность ментального контроля напрочь лишает разумного самосознания. Ладно, попробуем зайти с другой стороны. Позови сюда своего заместителя. Позови так, как ты это делаешь всегда. «Лейтенанта Лисовского ко мне!» — крикнул капитан. «Ну вот, может же вести себя естественно. Что ж, теперь главное не облажаться». «Вызывал, Андрей?» В кабинет без стука вошел высокий широкоплечий мужчина. Как и все, в бронескафе, но с убранным шлемом. «Проходи, лейтенант, садись», — произнес я, беря инициативу в свои руки. «Разговор у нас серьезный». «Представьтесь», — потребовал Верзила. «Лейтенант Базилевский, бывший заключенный зоны А1. Я могу помочь вам связаться со своими земляками, находящимися за пределами сектора. «Капитан?» Лисовский повернулся к своему командиру. В его глазах начало зарождаться подозрение. «Ты правильно понял, лейтенант. Твой командир под моим контролем. К сожалению, я был вынужден показать свои возможности, иначе бы вы не поверили». «Что ты хочешь?» Правая ладонь Лисовского легла на рукоять импульсного пистолета. «Помочь хочу». Я устало опустился на стул. «В общем, сейчас расскажу, чем смогу облегчить ваше, ну и свое положение». Следующие 3 часа выдались весьма напряженными. Мне потребовалось не только рассказать, но еще и доказать, что я действительно могу связаться с боевыми кораблями вольных охотников, а если говорить точнее, пиратов. Да, русы являлись организацией, занимающейся нападением на корабли Содружества, захватом и последующей перепродажей ценностей в серой зоне космоса. Лучшие оставляли себе, особо ценные перепродавали государствам, и в целом весьма продуктивно обогащались на вражде между Санне и миром, семью расами и моррами. С доказательством своих возможностей пришлось повозиться. Получить ничего не значащую, но мало кому известную информацию и передать ее Дракоту. Тот сообщил полученные данные Марии, а она отправляла их на один из кораблей русов по зашифрованному каналу. И, соответственно, ответ также проходил через всю цепочку нашей связи. Потребовалось 3 раза проделать все манипуляции, чтобы между лейтенантом Лисовским и капитаном одного из кораблей возникло понимание. Как выяснилось, на орбите планетоида было всего 3 корабля русов. 2 легких крейсера 2-го поколения и 1 тяжелый, 3-го. Внушительная сила на фронтире, но не представляющая большой угрозы для огромной станции, размерами не уступающей маленькой планете. Единственное, что в силах нашего местного флота, это организовать эвакуацию малой части населения сектора, угрюмо произнес Лисовский, когда ему удалось понять, какими силами обладают русы в данный момент. Эх, сюда бы наш флагман, тогда администрация не посмела бы напасть на нас. Что за флагман? Тут же заинтересовался я. «Наша гордость», — все так же хмурясь, — ответил лейтенант. «Единственный в своем роде. Самый большой и мощный корабль русов — тяжелый рейдер, самостоятельная сборка 2 сверхтяжелых грузовых кораблей в 1. Эдакий монстр с 10 тяжелых орудий различных поколений, снятых со средних и тяжелых крейсеров. Настоящая гроза для судов среднего и большого класса, но неповоротливый, беззащитный перед линкором Содружества». За флагманом постоянно охотился флот Содружества, и поэтому он практически никогда не задерживался на одном месте. Вот и сейчас никто не знал его местонахождения. «Слушай, значит, эвакуация — это единственный способ спасти всех людей? Договориться с администрацией не вариант?» — уточнил я на всякий случай. «Они уже начали отключать наш сектор от систем жизнеобеспечения. О каких договоренностях может быть речь?» — горько усмехнулся Лисовский. «Если бы не предусмотрительность наших командиров, здесь бы уже был вакуум и полностью отсутствовала энергия». «Сколько вы сможете продержаться?» — уточнил я. «И самое главное, есть ли у вас место, куда можно эвакуировать население?» «Андрей, я понятия не имею. Это нужно обращаться к старшему командованию». «Отправь посыльных на другие уровни, сообщи, что тебе удалось связаться с экипажем кораблей. Капитан еще не скоро придет в норму, 5 часов, не раньше». «Так что бери командование на себя. Я правильно понимаю, сектор сейчас никто не атакует?» «Да. Мы предвидели нападение, но не ожидали, что нам перережут линии жизнеобеспечения. Скоро начнутся проблемы, которые будут только нарастать. Думаю, что эвакуация — единственный выход из сложившейся ситуации. Тогда я прикажу своему помощнику, чтобы он вывел эсминец из ангара и присоединился к вашим кораблям. Так между нами будет больше доверия». Операция по выводу Монриуки со станции прошла успешно. Мария под командованием Дракота сообщила в диспетчерскую, что на борту эсминца неполадки с системой охлаждения реактора, и судно следует немедленно вывести за пределы станции. Разумеется, она тут же получила разрешение. Опасность взрыва реактора внутри планетоида — это серьезная угроза. Дальше, вплоть до выхода на высокую орбиту, все прошло гладко. А вот когда мой эсминец направился прямиком к висящим на небольшом отдалении кораблям руссов, диспетчеры планетоида забеспокоились. Посыпались требования, граничащие с угрозами, но было уже поздно. Монриука находилась вне досягаемости орудий станции, Да и смысла в этих угрозах не было, так, исключительно из панических побуждений. А дальше у администрации, попытавшейся устроить геноцид целого сектора, начались неприятности. Потому что эскадра вольных охотников перестроилась в атакующий ордер и начала сближаться со станцией. Администрация переиграла сама себя. Отключив сектор руссов от энергоснабжения, они лишили себя возможности оборонять приличную площадь планетоида, создав непростреливаемую зону, и тем самым позволили моим неожиданным союзникам начать эвакуацию. Да, была попытка нанять других вольных наемников, чтобы они напали на эскадру руссов и хотя бы вынудили их отступить. Администрация ошиблась. Никто из капитанов не пожелал конфликтовать с самым опасным пиратским кланом в этой части космоса. Наоборот, с вольными охотниками связалась сразу дюжина кораблей, предложивших за умеренную плату свою помощь в эвакуации. Серия выстрелов главным калибром тяжелого крейсера проделала в защитном куполе планетоида достаточно большую брешь, чтобы в нее мог пройти корабль среднего класса. А дальше уже в дело вступил мой эсминец, который на время превратился из корабля в мост, соединяющий станцию с бортами других кораблей. Мы с Дракотом стали свидетелями того, как несколько десятков тысяч человек, бросив все нажитое добро, спешно покидают свои дома. Из вещей лишь рюкзак на спине, у некоторых кофры в руках, видимо, с чем-то реально ценным, раз бойцы русов пропустили подобный груз. Первыми к Монриуке пристыковались наемники. Сначала эсминцы, затем большие и средние транспортники, после них один малый крейсер. Люди набивались на суда, словно шпроты в консервные банки. Ни о каком удобстве не могло быть и речи. Главная цель — спастись. Был момент, когда мне показалось, что все, нам конец. К обесточенному, уже лишенному кислорода сектору приблизился огромный корабль. Тот самый, что я видел во время езды на стационарном транспорте. Как мне сказала Мария, это был большой колониальный корабль, обладающий довольно мощным вооружением. К счастью, это была не атака, а дружественный жест. Капитан космического Левиафана оградил место проводимой операции, перекрыв орудийную батарею. Бойцы администрации не стали связываться с гигантом. Себе дороже выйдет. «Капитан, некий лейтенант Лисовский запрашивает канал видеосвязи», — произнесла эскин корабля, отвлекая меня от тяжелого, давящего зрелища, которое я невольно был вынужден наблюдать. «Соединяй!» Мне было только в радость отвлечься от потока беженцев. Секунда, и благодаря вновь активной нейросети и дополненной реальности передо мной появилось изображение, показывающее корабельную рубку, заполненную офицерами. Лейтенант Лисовский, имеющий самое маленькое звание и оттого чувствующий себя неуютно, коротко сообщил: «Лейтенант Базилевский, с тобой хочет говорить контр-адмирал Звягинцев». «Какой же он лейтенант, если владеет кораблем среднего класса?» — произнес грузный мужчина, фигуру которого тут же заняла весь экран. «Капитан, не меньше. Здравствуй, Андрей. Мое имя Василий, и мы заочно уже знакомы благодаря твоему странному старпому». «Здравствуй, Василий», — я изобразил легкий кивок. «В шлеме его только так и можно сделать. Надеюсь, вы не собираетесь предлагать мне контракт или иную сделку? Давайте сначала завершим операцию, уйдем в открытый космос подальше от станции, и после уже поговорим». «Хм, Андрей, просто ты единственный, кто еще не озвучил стоимость своей помощи», — начал было Звягинцев, но я тут же перебил его. «Сколько посчитаете должным, во столько сами и оцените мою помощь. Лучше скажи, Василий, места на кораблях на всех хватит?» «Последние 150 человек мы запланировали оставить на твоем эсминце. Найдешь, где разместить их?» «Найду. Разместим, накормим, доставим, куда скажете». Я думал, что мой корабль большой, и 150 человек разместятся в нем шутя. Наивный. Повезло еще, что старики и женщины с детьми грузились в самые первые корабли, а на Монриуке остались лишь бойцы, прикрывающие бегство. Преследования не было. У администрации внезапно появилась масса проблем, требующих срочного решения. Одномоментный подрыв нескольких сотен мини-реакторов не очень располагает к погоне. К тому же во время взрыва погибло много боевиков, а подобные потери сильно влияют на моральный дух. В общем, мой корабль покинул станцию без происшествий. Первые несколько минут в коридорах и каютах Монриуки царила полная тишина. Только она меня не обманула, и я угадал. Стоило бойцам руссов осознать, что они вырвались, что самое страшное позади, на борту корабля поднялся такой шум, что Дракот, не выдержав, спросил меня: «Аудрей, можно мне съесть парочку этих крикунов? Может, они после этого перестанут орать, словно младшие братья, у которых разорили яичную кладку?» «Драк, они радуются. Ничего, скоро утихнут и, скорее всего, уснут. Шутка ли, почти сутки на баррикадах. Из них последние часов 10 с постоянными перестрелками. Меня другое беспокоит. Мария, система жизнеобеспечения выдержит такое количество дышащих ртов?» «Экипаж эсминца второго поколения состоит из 80 человек, включая десантно-штурмовой взвод», — напомнила мне искусственный интеллект. «Система жизнеобеспечения рассчитана на трехкратную нагрузку, так что беспокоиться не о чем. К тому же у нас более мощный реактор». «Благодарю. Успокоила. Что по продуктам?» «С этим немного сложнее. Наших запасов хватит на сутки. Надеюсь, пассажиры захватили с собой хотя бы флотские сухпаи». «Бррр». Я вспомнил вкус тех плиток ИРП, что мне приходилось есть в зоне А1. «Так, прибереги-ка мне недельный рацион. У меня нет желания голодать из-за того, что кто-то не озаботился питанием подчиненных ему бойцов». «Приказ выполнен. Капитан, со станции поступил запрос на видеосвязь. Принять?» «Можешь параллельно наладить связь с контр-адмиралом Звягинцевым? Хочу, чтобы он был свидетелем разговора с администрацией станции». «Уже отправила запрос, капитан», — ответила Искин корабля. «Какая молодец! Реагирует практически мгновенно». «Капитан Базилевский, у вас произошло что-то, требующее моего вмешательства?» Сразу же спросил командующий эскадрой, едва видеосвязь заработала. «Хочу, чтобы вы послушали, что мне хотят сообщить управляющие станцией», — ответил я, не обращая внимания на холодный тон адмирала. «Мария, соединяй с администрацией». Искусственный интеллект тут же выполнил приказ, и на меня со второго экрана уставился мужик, который мне сразу не понравился. Взгляд у него был пустой, рыбий. «Вольный охотник Андрей Базилевский. Союз вольных торговцев дает вам шанс исправиться. Если вы немедленно смените курс и вернетесь на станцию, мы снимем с вас все обвинения». «А если я откажусь?» «Если откажетесь, мы внесем вас в реестр как изгоя. Ни одна станция, ни одна колония, входящая в наш круг интересов, не станет иметь с вами никаких дел». «Ваше предложение меня не интересует. Мария, разорви соединение со станцией», — приказал я и переключился на Звягинцева. «Контр-адмирал, предполагаю, что подобные предложения получили все корабли, пришедшие к вам на помощь». «Благодарю за доверие, Андрей. Да, помимо тебя с нами связались еще 4 капитана, сообщивших о подобных ультиматумах. Разумеется, мы утратили доверие к тем капитанам, что соизволили промолчать, и прямо сейчас планируем захват их кораблей. Так вышло, что на твоем эсминце находятся одни бойцы, а значит, твой корабль идеально подходит для высадки десанта. Что скажешь, капитан Базилевский? Ты с нами?»